Эпилог. «Если ты сейчас же не уберешь от меня свои лапы, я их тебе вырву!» Слышу рычание Дашки за дверью. «Дарья, следи за языком!» «О, а это ее Ромео. Гордео. Гордей, короче. Мужик, который не сдается. Приятель Макса. Владелец ночного клуба и арены для подпольных боев. Это он тогда оберегал мою сестру, когда на свободу вышел мой бывший муж. Так оберегал, что они переспали. Она его отшила, но он, как бы это сказать, не принимает отказов. Сегодня, в день нашей с Максом свадьбы, вполне логично и Даша, и Гордей здесь. И он преследует ее на каждом шагу». «Да отстань ты!» — рявкает моя сестра и через секунду влетает в комнату. «Задолбал!» «Ой, Дашка!» — смеюсь. «Свела мужика с ума, а теперь не знаешь, куда от него деться?» «Я ему сказала, что мне его медвежьи ухаживания вообще никуда не упираются. Так он решил меня купить, представляешь? Пригнал сегодня утром тачку под мой дом с огромным красным бантом. Я еще такая наивная, иду мимо, думаю, ну, с мужиком кому-то повезло. Сюрпризы умеет делать, жесты широкие. Оказалось, что это он». «Ну, так повезло». Вклинивается в разговор наша мама, заходя с балкона. «Тебе, дурочка». «Мам, ты его видела? Он одним своим видом пугает!» — восклицает сестра. «Любого медведя можно приручить», — говорит мама, а Дашка подходит к балконной двери и через занавеску смотрит во двор, где заканчивают последнее приготовление к торжеству. «Даже самого пугающего», — подмигивает мама. «Ну все, идемте. Жених уже у алтаря». «Мам, а если я опять облажалась и выбрала не того?» Задаю вопрос, который меня изводит все утро. «Поздно, доца, пить боржоми!» Улыбается она и поглаживает мой пока еще незаметный живот. «Да и не ошиблась ты. Максим хороший мальчик. Тебя любит до потери пульса. Позволь себе просто быть счастливой». «Ты тоже, Дарья. Хватит корчить из себя святую невинность. Не такой уж и пугающий этот твой Гордей. Красивый мужик. Слишком здоровый, да. Но в первый раз не раздают тебя, значит, и впредь не раздавят». «Это потому, что я была сверху», — бубнит сестра тихонько, чтобы мама не услышала, и мы выходим из комнаты. Наша с Максом свадьба проходит на территории нашего нового дома. Мы торопились с ремонтом, чтобы все успеть. И сегодня, когда дом наполнился гостями, я как будто посмотрела на наше жилище по-новому. У нас все получилось. Создать уют, при этом сделать сильный ремонт, а еще безопасный для ребенка. Месяц назад мы узнали о моем положении. Планировали пожениться следующей весной, но решили ускориться, чтобы рожала я уже как дымарская. Макс настоял, а я и не сопротивлялась. По проходу иду, как в тумане. Единственный якорь — темные пули, которые сейчас наполнены слезами. Макс периодически отворачивается, стирает влагу со щек и снова смотрит на меня с широкой улыбкой. «Так невероятно видеть, как твой сильный, несгибаемый, наполненный оптимизмом мужчина вдруг растрогался до слез». Когда я подхожу к нему ближе, он тут же берет меня за руки и еще раз окидывает взглядом с головы до пят. Как только стихает музыка, он выдает регистратору. «Можете меня ни о чем не спрашивать. Я еще год назад был согласен стать ее мужем, только она сопротивлялась». Гости смеются, а я качаю головой, одними губами говоря: «Ненормальный, я люблю тебя». «А я тебя люблю». Хрипло произносит мой... Нет, не мальчик, мужчина. И церемония начинается. Я называю Макса мальчиком, только когда мы бесимся, и я хочу подколоть его. На самом деле он совсем не мальчик. Влада говорит, что уже и не помнит, был ли он мальчиком. С тех пор, как муж бросил ее с маленьким сыном, Макс вдруг стал будто взрослый и с тех пор всегда говорил, что должен заботиться о маме. Влада так и не вышла замуж во второй раз, но встречается с мужчиной последние 5 лет. Он уже 100 раз делал ей предложение, но она отказывается. Говорит, что незачем, она слишком привыкла быть свободной. А вот Макс и правда настоящий мужчина. Заботливый, нежный, внимательный. Он всегда все просчитывает наперед. Если я на работе и внезапно пошел дождь, а я без зонта, он как минимум обеспечит мне доставку зонтика. Но чаще просто приезжает за мной сам, контролирует, чтобы я отдыхала. Особенно, когда мы узнали о беременности, теперь еще и витамины. Напоминает, чтобы я принимала, потому что... Па-бам! Я готовлюсь защищать кандидатскую диссертацию. Да-да, я вернулась к преподавательству. Правда, в другом институте, но все же сделала это. Так что моя голова постоянно занята то работой, то научной деятельностью, и моему почти мужу приходится напоминать мне о витаминах. Кстати, когда пошла преподавать, Макс первое время ревновал и переживал, мол, там тоже может быть какой-нибудь настойчивый дым. Но я заверила его, что переживать не о чем, потому что второго дыма попросту не существует. Только вот спустя 7 месяцев второй дым таки появляется на свет. Дмитрий Максимович Дымарский. Смотрит на меня своими пулями, такими же, как у его отца, заставляя меня плакать от любви и умиления. Макс становится прекрасным отцом. Больше всего ему нравится играть с сыном, когда тот уже начинает соображать и ходить. Мой муж даже ставит в гостиной огромную железную дорогу, и они с сыном часами загружают-разгружают вагоны, развлекаясь таким образом. 2 мальчишки. Мои мальчишки. Любимые, самые дорогие на свете. И когда я смотрю на своего мужа в любой ситуации, понимаю, что сделала правильный выбор. Кстати, поговаривают, что мой бывший муж так и не вышел из тюрьмы. Вроде как он убил там кого-то, и его оставили на пожизненное. А его дама умерла от какой-то болячки. Я бы могла пожалеть их, но как-то не жалеется. Получили то, что заслужили. И мы тоже. А заслужили мы счастье. Я и мой мальчик. Мой любимый бывший студент, зачет которому я так и не поставила.